Они закованы в толстый слой льда, намерзшей из сталой воды. Затем отыскали сани, погребенные под 4-футовым слоем снега. Вытащили их и выжали воду изо всех вещей. Тут было выглянуло солнце, однако вскоре его затянули облака, нахмурилось. Тем не менее, мы решили попытать счастья. Четверо лыжников сдвинули с места сани с 4 людьми на них. Хотели запрячь Ноби, но он увяз по самое брюхо. Что же касается снежных заносов, то об их величине красноречиво говорит тот факт, что у отца, стоявшего за сугробом, виднелась только голова. Снег рассыпчатый, рыхлый. Мы выпили чаю и уселись кружком. Все лучше, чем лежать в спальниках. Мне не верится, что пони смогут тянуть сани. Но Титус уверен, что завтра дело пойдет на лад. Кормить их больше нечем. Они и сегодня-то питались остатками вчерашнего пайка. Ужасный конец. Дотянуть до голодной смерти, а затем быть убитыми. Бедняги! Я поменялся с Райтом книгами. Ему дал маленького священника, а взамен получил ад Данте. Смотри список литературы, пункт 17. Когда мы ложились спать, валивший без устали снег действовал на нервы, но температура упала ниже точки замерзания. Наутро, суббота, 9 декабря, встали в 5:30 утра. Пасмурно, идет снег. 8:30 кое-как выкатили сани из лагеря и начали выводить пони. Лошади передвигались с трудом, проваливались по самое брюхо и, наконец, залегли. Пришлось бить их, поднимать силой. Ужасная жестокость. Смотри список литературы, пункт 17. Помню, как в тот день мы прокладывали путь. Мы с Боерсом тащим легко нагруженные сани, пробиваемся сквозь белую туманную стену. Первые сани, запряженные лошадью, подталкивают все вместе, гурьбой, помогая бедняжке выкарабкаться из снежной топи, в которой он вязнет. Вслед за первыми санями погнали остальные. И когда весь конный отряд пришел в движение, партия возчиков вернулась в лагерь за своим грузом. Среди нас не было ни одного, кто бы по своей воле причинил страдания живому существу. Но что нам оставалось делать? Не могли же мы заложить склад с кониной на этой топе? Час за часом мы брели по рыхлому снегу, не решаясь даже остановиться на ленч, ибо понимали, что второй раз нам не стронуться с места. Мы пересекли несколько крупных валов сжатия и неожиданно оказались в их окружении. Затем, резко поднявшись вверх, увидели справа от себя ту самую глубокую расселину, а впереди обрыв льда, подвергшегося чудовищному давлению. Описаны особенности ледниковой поверхности, характерные для зоны контакта различных ледниковых форм. Участка, где ледник Бирдмора, расположенный в сквозной долине, впадает в шельфовый ледник Росса. Причем здесь возникают сложные динамические напряжения, обусловившие, в свою очередь, возникновение валов сжатия и многочисленных зон трещин. Все эти особенности уже были описаны Эрнстом Шеклтоном во время его экспедиции 1908-1909 годов. Смотри, Э. Шеклтон, «В сердце Антарктики», Ленинград, издательство «Главсевморпути», 1935. Скотт, естественно, опасался трещин, и хотя мы знали, что здесь есть проход, найти его при плохой видимости было очень трудно. В полной растерянности мы часа два блуждали вокруг да около и, по крайней мере, один раз застряли всерьез и надолго. И тем не менее мы понемногу продвигались вперед. Скотт присоединился к нам. Мы сняли лыжи и пошли на разведку, посмотреть, где трещины, и нельзя ли где-нибудь пройти по твердой поверхности. При каждом шаге нога проваливалась на 40 сантиметров, а то и выше колена. Положение спас Нетчер. Его обули в снегоступы и поставили во главе каравана. Снипец едва не угодил в большую трещину. Круп его уже был там, но его удалось быстро распрячь и вытащить. Не знаю, сколько времени мы шли с тех пор, как Скотт повел отряд вдоль расселины. Пересекли ее, скорее всего, после крутого спуска с твердым льдом под слоем снега. Теперь за спиной ясно просматривалось кольцо сжатия. Уже собирались заложить склад в этом месте, но пони еще передвигали ноги, правда, с трудом, понукаемые нами. Скотт приказал идти до утра, пока они идут, и они вели себя героически. Казалось, при таких условиях они и километра не сделают, а они с муками шли 11 часов подряд, без длительной остановки, и покрыли расстояние, по нашему мнению, миль в 7. К сожалению, одометры, забитые рыхлым снегом, не действовали, и впоследствии мы подсчитали, что они все же прошли не так много, вероятно, не больше 8 километров. В 3 километрах от снежных заносов, затопивших ворота, наконец стали лагерем. Теперь можно и отдохнуть. И какое счастье, что не надо больше подгонять этих измученных пони. Настал час, когда им суждено успокоиться навеки. Это было ужасно. Лагерю дали название «Бойня». Отс подошел к Скотту, стоявшему в тени горы Хоп. «Ну, Титус, поздравляю», — сказал Уилсон. «А я вас благодарю», — сказал Скотт. Так закончился барьерный этап нашего путешествия.